Евгений Кабба. Великий и ужасный. Глава 1. Не от мира сего. Эта история пишется исключительно в развлекательных целях, без желания поучать, оскорблять, задевать чувства или выводить на чистую воду. Здесь нет скрытых смыслов, подтекстов и великих идей. Это просто веселая сказка про бабайку, орков, гномов и эльфов в непривычном антураже. Наверное, все началось с того, что меня убило молнией. Хотя нет, все началось гораздо раньше. Знаете, все эти разговоры в стиле «ты не от мира сего». Приди уже в себя, наконец, вернись в реальный мир. Они меня всегда здорово бесили, класса эдак с пятого. Но я никогда не принимал их всерьез. Спасало философское отношение к жизни и некоторый пофигизм. Вы, такие, мы, другие. Но в этот раз ситуация зашла довольно далеко. Ты живешь в параллельной вселенной, сказала Вика. Это была последняя капля. Бабаев, ее каблучки цокали по квартире, грива рыжих волос мелькала там и тут, на кухне, в спальне, в ванной комнате. Я как-то рассеянно наблюдал за тем, как моя девушка, бывшая девушка, собирает вещи, и не знал, радоваться мне или грустить. Остановившись перед зеркалом, Вика мизинцем поправила контур губ, вытирая невидимое мне пятнышко карминовой помады в уголке рта. Красивая она все-таки, зараза, глазки, губки, ножки, талия, ну, вот это все. Ах да, чуть не забыла, пальчики с аккуратным маникюром в стиле френч достали из сумочки две глянцевые картонки с красочной полиграфией и небрежно отправили в полет по комнате. Можешь считать это одновременно заявлением об увольнении и официальным сообщением о том, что нас с тобой больше ничего не связывает. Ты хороший парень, Бабаев, по-своему, но дурачок каких мало, она так и сказала. Дурачок, а потом подхватила свой чемодан на колесиках, посмотрела на меня с сожалением и, хлопнув входной дверью, вышла на лестничную площадку. Я так и стоял, привалившись плечом к шкафу, и слушал, звука вызванного лифта все не было. Ждала, что я выйду и буду просить остаться. Может, и правда, стоит, две цветные картонки, наконец, приземлились на ворс ковра, завершив свой необыкновенно долгий полет по комнате. Глядя на изображенную на одной из них горную речку и поросшие лесом горы, я совершенно ясно понял, не стоит. Когда металлическое лязганье все-таки послышалось и Викины каблучки процокали в кабину лифта, я сделал над собой усилие, отлепился от стенки шкафа, за пару шагов пересек комнату, наклонился и поднял с пола два сертификата на авторское путешествие. Я, блин, не знаю, в каком мире живет она, но в моем мире сплав по Катуне и 7 дней в палаточном лагере на озере Манжерок. Это охренеть какой классный подарок на годовщину. Большая вода, манжерокские пороги, Алтай. Черт возьми, я мечтал об этом полжизни. А тут, дурачок. Наверное, она хотела на Бали. Наверное, я действительно витал в империях и долго уговаривал сам себя, делая вид, что наш удобный и взаимовыгодный в этот период времени симбиоз похож на настоящую любовь и настоящие отношения. Я ведь хотел предложение ей делать, когда на рафте будем проходить манжерокские ворота. Эпично было бы, а, почти не думая, я вынул из заднего кармана брюк смартфон и нашел в контактах Панкратова, своего партнера по бизнесу. Черта с два, это можно было назвать бизнесом. Мы проводили квизы в двух областных и нескольких районных центрах, под одной франшизой, но разными командами. Я с Викой и он, со своей супругой. Доход был неплохой, но назвать это серьезным словом бизнес язык не поворачивался. Само дело-то было насквозь несерьезным. Собраться, поржать, выпить, загадки поразгадывать, музыку послушать. Паша, привет. Бабаев беспокоит. Прости, что поздно, решение спонтанное. Заберешь мои города? Да, ведущего подскажу. Есть толковый парень. Ты ему просто с организацией первое время помоги, может, покатай его. Техник у него тоже есть, студент, он за подработку в ножки поклонится. Нет, нет, решил сменить сферу деятельности, а ребят подводить не хочу. Никаких претензий, ничего на карту кидать не надо. Говорю, нисколько не надо. Это мой головняк, не твой. Ну почему сразу с Викой? Ладно, и с Викой тоже, но это вторично. В общем, договорились? Ну и классно. Контакт ведущего в телеге скину, график игр, тоже. По заведениям ты в курсе? Да, все нормально, ты ж меня знаешь. Что со мной будет? Оп, целая страница жизни закрыта. На душе полегчало. В конце концов, на Манжерок можно поехать и одному. Полжизни мечтал. Дурачок я, что ли, от мечты отказываться? Да, Да, наверняка джип Чероки 1984 года тоже казался Вике явным признаком того, что я дурачок. Ей бы хотелось, чтобы вместо него у меня был какой-нибудь Chevrolet Onix, элегантный и современный. И вместо вечно нечесанных косм на голове, модельная прическа, вместо малосемейки, трешка в центре, а еще лучше, в Москве или Питере. И чтобы вместо походов и арт-фехтования с такими же дурачками, как сам, я ходил бы с ней к тому фитнес-тренеру в обтягивающих штанцах, по будням и в ночной клуб, по выходным. В ответ на такие заходы у меня периодически возникал вопрос, на кой хрен тогда вообще нужен я? Может, вместо меня тебе нужен тот, в штанцах, у него, конечно, не Chevrolet Onix, а Renault Logan, но зато парниша клубы любит и прическа отличная. Но вопрос этот обычно давился на подступах, где-то на уровне подкорки мозга. Потому что мне с Викой было удобно. Ну, и красивая она была, куда без этого. Джип наматывал километры дороги на колеса, из динамиков хрипел Green Day, в стакане остывал ядреный кофе, я был почти счастлив, пристукивая по рулю ладонью в такт гитарным рифом американского панк-рока. Заедали только надоедливые мысли про параллельную вселенную. Честно говоря, меня это здорово зацепило. Да, да, я считал наш мир довольно скучным. Нет, не в том смысле, что тут нечем заняться, или творится мало дерьма, с которым хорошо бы разобраться, каждому на своем месте. Просто. Эпоха великих географических открытий давно прошла, в Амазонию и Сахару уже провели интернет, последний остров на карту нанесли лет 100 назад, и из всех динамиков всех шести континентов теперь играет одна и та же музыка. И, к сожалению, это не Green Day. Таким дурачкам, как я, бежать больше некуда. На Марс, так люди предпочитают заниматься всякой чушью типа войны, вместо того, чтобы вкладываться в развитие космической программы. Да и специальность у меня неподходящая, гуманитарии на Марсе и нахрен не нужны, а умение красиво махать мечом в наше время ценится только среди чудиков всех мастей, потому как Марс, не Барсум, вместо тарков и панаров там одни роботики, американские и китайские. Холмы, перелески и далекие, забытые богом деревеньки мелькали за стеклом авто, оставаясь ненадолго в боковом зеркале размытым отражением, чтобы потом пропасть навсегда. Небо над шоссе темнело с каждой минутой, тяжелые тучи нависали низко над землей. Первые крупные капли дождя ударили о лобовое стекло, грянул гром, возвещая приход грозы. Чероки, не та машина, которую будет волновать даже самый сильный ливень. В этом был даже свой особый кайф, чувствовать себя защищенно внутри мчащейся вперед коробки из стекла и металла. Твою мать, невольно вырвалось у меня, когда, поднявшись на холм, я увидел в кювете справа крепко засевший в грязи седан. Renault Logan, чтоб его. На дорогу выбежал мужик в грязной и мокрой одежде, принялся махать руками. Ну, понятно, понакупают седанов, а мы, дурачки, потом вытаскивая их из канав и кюветов. Конечно, я остановился и, конечно, согласился помочь. Трос был, подцепили, вытянули, извалявшись в грязи, вымокнув до нитки и вспомнив все матерные слова в мире. Благо, Ренулит не пострадал, завелся и, кажется, мог доехать куда нужно. Мужик долго благодарил, пытался даже денег сунуть, я не взял. Дорога, всякое может случиться. Сегодня, ты, завтра, я. Дождь почти кончился, вид отсюда, с вершины холма, был красивый, а мокрую, запачканную глиной и травой одежду все равно нужно было менять, так что я завис на пару минут с еле теплым кофе в руках под открытой дверцей багажника и разглядывал окружающие красоты. Поймал момент эстетического наслаждения. Инстинкт самосохранения просто не сработал, когда раздалось электрическое потрескивание. К такому меня точно не готовили. Странная хрень в виде голубого сияющего комка в обрамлении протуберанцев из крохотных разрядов появилась прямо над линией дорожной разметки и не спеша полетела в мою сторону. «Шаровая молния», — сказал я с ледяным спокойствием. «Бежать было бессмысленно, я уже все понял и смирился. В конце концов, неплохой день, чтобы сдохнуть. В чем застану, в том и сужу». Нормальный расклад, даже кофе допить успел. Молния рванула мне в самое лицо, и яростный синий свет заполонил все сущее. Похоже, я умер. Что-то холодное и тяжелое давило мне на висок, все тело покалывало, как будто после пьянки проспал несколько часов в одном положении. Вокруг слышались чьи-то шаги и грубые голоса. Говорили точно по-русски, но акцент был незнакомым. Даже не акцент, интонация. Так москвичи тянут свое «малая», украинцы, певучи произносит криишка, а северяне чистят и такают. Тут тоже было нечто подобное, но спутанное сознание напрочь отказывалось определять, что именно. Менталист поработал, как бы они иначе взяли резчика в его собственном жилище. Сколько эти двое тут прожили? Месяц. Молодой мужской голос звучал устало, с нотками досады. Дней 20, откликнулся кто-то, явно злоупотреблявший курением. Хрипел он знатно, и 3 дней резчику хватило бы, чтобы размалевать всю комнату. Точно тебе говорю, менталист, но это ведь значит, что кто-то из самих. Вот и помалкивай, казинец, это не нашего ума дела. Наше дело, как командирского сына вытащить с того света, и мы его провалили. Да как же провалили-то, господин ротмистр, мы ж прибыли, а тут уже. Третий голос прозвучал прямо над моей головой. Господин ротмистр, меньшой этот, похоже, живой. Голос был глубокий, басовитый, такой человек мог, наверное, петь в каком-нибудь народном хоре. Меньшой, усмехнулся хрипатый казинец, да у него руки как твои ноги, Талалихин. Тихо все, рявкнул ротмистр. Точно, живой, вы понимаете, что это значит. Сыто клацнул затвор. О, этот звук я прекрасно узнал, к сожалению, наслушался. В расход, прогудел Талалихин. Какой расход, офонарел? Ты понимаешь, что для нашего парня это последний шанс? Ты понимаешь, что это значит для командира? Да у самого 7 по лавкам, как не понять? Казинец, зови фельдшера. От моего виска убрали металлическое и тяжелое. Некто казинец, бухая подошвами, пошел звать медика. Наверное, по мою душу. На самой границе восприятия я услышал, как он хрипло бурчит себе под нос. Этой образине не фельдшера, а ветеринара нужно звать. Честно говоря, стало немного обидно. Конечно, я не красавец, и видок после встречи с молнией у меня наверняка еще тот, но шуточки у этого казинца так себе по качеству. Глядите, господин ротмистр, ухами шевелит, не ухами, а ушами, бестолочь. Учишь вас, учишь, а все тоже, деревня лапотная, сено солома, земщина из вас, олухов, так и прет, даром, что столько лычек заработали. Очень много было во всем этом непонятного, во всех этих ротмистрах и прочем, но информации для анализа не хватало, а у современного человека основной источник информации – зрение. Потому я попытался открыть глаза. Получилось, честно говоря, не очень. Правый поддался, левый – нет. Наконец мутное марево рассеялось, и я увидел бетонный пол, покрытый пылью, мелкими обломками и щепочками, и 2 крепкие рифленые подошвы тяжелых ботинок. Так и чего вы меня позвали? Это же урук. Если шевелиться, значит, скоро будет бегать по потолку, орать и стараться нас всех укокошить. Чем вы руки ему? Стяжками? Господин ротмистр, что за безрассудство? Вы понимаете вообще, с кем имеете дело? Кстати, он в сознании нас прекрасно слышит. Странно, очень странно. Должен бы уже попытаться убить хотя бы вон Талалихина, он стоит удобнее всего. Похоже, тараторил прибывший фельдшер. Талалихин, которому и принадлежали тяжелые ботинки, переступил с ноги на ногу, явно нервничая. Поликарпыч, не стращай, а, и так пуганые. Ты на него посмотри, не похож он на Урука. То есть похож, но не похож, да, действительно. Так, милейший, не жмурьте глаза, я видел, что вы очнулись. К вашему сведению, вы сейчас под прицелом 4 автоматов Татаринова, которые находятся в руках людей, имеющих колоссальный опыт обращения с этим оружием. Знаете, что такое автомат Татаринова? Вообще, что такое автомат? Да, сказал я. Голос прозвучал странно, непривычно, пугающе. И, по всей видимости, немедленно бросаться в бой не собираетесь? Нет, чудесно. Тогда во мне тут больше не нуждаются. Ротмистр, идите, идите. Дальше, не вашего ума дело. Талалихин, казинец, переведите его в вертикальное положение, скомандовал ротмистр. Хренасе, какой здоровенный. Я тоже едва не выругался. Эти трое выглядели весьма впечатляюще. Кажется, такую экипировку называли тактическая броня, только по сравнению с виденными мной образцами подобных костюмов, эти напоминали скорее рыцарские латы. Матово-черные бронещитки, какие-то жутко технологичные шлемы, залихватски сдвинутые в район макушки, скрытые под доспехом сервоприводы, латные перчатки, мощные ботинки. Автоматы Татаринова выглядели свирепо. Рубленые очертания, планки для крепления приблуд, массивные пламегасители, объемные магазины. Очень родненько все это было сделано, очень по-нашему. увидишь и сразу поймешь, что делали не в Калифорнии или Брюсселе, а где-нибудь в районе Уральских гор. Ну и лица. Лица были обычные, человеческие, но очень характерные, сосредоточенные, с колючими взглядами, все как один, усатые. Матерые волки, на таких кидаться, себя дороже. Усы и белый двуглавый орел на правом наплечнике самого молодого из них, вот что меня почему-то шокировало сильнее всего. Орел был геометричный, без изысков, с императорской короной меж голов, и мечом и молотом, в лапах. Где-то я что-то похожее видел. Так, сказал латник с орлом на плече, и по голосу я понял, что это и был ротмистр. Как к тебе обращаться, чудище? Бабаев, я было хотел назвать имя и отчество, но был безбожно прерван. Бабай, действительно, твоей рожей только детей и пугать. Ну, бабай так бабай, мне если честно, тоньше лезвия. Ты вот что скажи, татуировки эти ваши делать обучен? От удивления я даже хрюкнул. А это тут при чем? Какие, к черту, татуировки? Нет, вообще-то я подрабатывал в тату-салоне несколько лет назад стажером младшего ученика-помощника по бесталанности, переводил по трафаретику разные завитушки на части тела соотечественников, но каким это вообще боком? Ты не рычи на меня и не вызверивайся. Мы с тобой в очень дерьмовой ситуации, не стоит усугублять. Понимаешь, бабаюшка, ротмистр почесал себе покрытый испаренный лоб пальцами в латной перчатке. У командира нашего сынок единственный подцепил какое-то заковыристое гадство. И не наш Поликарпыч, на что медик от бога, ни чародейка из отряда спецмед эвакуации ничего поделать не смогли. А Роксана, она, ну, в общем, если она не смогла, то никто не сможет. И тут вот Казинец и вспомнил, что на маяк заехал резчик с учеником. У него, у Казинца-то, тут брат двоюродный живет, он и обмолвился. Резчики, товар штучный, а чтоб еще и в учениках у мастера кто-то был, это и вообще нонсенс. Но, шанс, серьезный. С вашими этими татау-воины Урук-Хай выживали в настоящем пекле. Я, сам это пекло иногда и устраивал, если честно. Чародейка, резчик, татау, Урук-Хай, что тут нахрен вообще происходит-то? Мама, забери меня обратно. Так что у тебя есть два варианта. Ты сейчас отвечаешь утвердительно, мол, да, обучен делать татуировки. Мы доставляем сюда княжича, ты набиваешь ему лечебные. Мне тоньше лезвия, что там вообще делать будешь и как, но отсюда княжич должен уехать с татуировками. Если поможет, уж поверь мне, командир в долгу не останется, да и все мы, тоже. Паренек нас здорово прикрыл, каже из нас ему жизнью обязан. А если нет, ну, у тебя будет пара дней, чтобы навострить лыжи к черту на куличке, а потом командир тебя найдет и убьет. Хотя, мы в Сан-Себастьяне, дальше валить вроде некуда. Вот такие дела, бабай, такие дела. А второй вариант, спросил я, снова напугавшись собственного голоса. Мы нашпигуем тебя разрывными пулями прямо сейчас. 4 ствола, по магазину на каждый, думаю, 200 патронов хватит даже у руку. Каким бы страшным ни было чудище, всегда есть критическая масса металла в организме, с которой тварь жить не сможет. Не, про тварь я не относительно тебя, я в принципе, этот ротмистр, похоже, был балагуром и вообще веселым парнем. Это дело проверенное, так что не сомневайся. Он мог бы мне даже понравиться, если бы не тыкал в меня охренительно здоровой пушкой. Вот и теперь он нервно улыбнулся и спросил: «Так каков будет твой положительный ответ? Давайте попробуем», — сказал я. «Давайте», — с некоторым облегчением проговорил ротмистр. «Грищенко, иди к Поликарпычу, пусть несут княжича». Грищенко, который все это время молча стоял в углу и держал меня под прицелом, ничего не говоря, вышел за дверь. Я беспомощно оглянулся. Чтобы делать татуировки, нужны были как минимум какая-нибудь кушетка, машинка, краска в конце концов. «Это ищешь?» – спросил басом Талалихин, черноусый дядька с темными же глазами и волевым подбородком. Он наклонился, бронированной ладонью вытащил из-под раздолбанного стола продолговатый деревянный ящик и протянул его мне. Черт его знает, это я искал или не это, но со связанными за спиной руками взять не мог ничего. Или, мог. Повинуясь наитию, я напряг предплечья, распрямил спину, повел плечами. Цок, на пол упали те самые пластиковые стяжки, которыми мне зафиксировали запястья. Однако, сказал ротмистр, силен. Я был удивлен не меньше него, но виду не подал. Ухватил обеими руками ящик, провел пальцами по гладкой, полированной поверхности и снова, прислушавшись к внутреннему чутью, надавил на едва ощутимые выпуклости в крышке. Щелк, ящик открылся. Оно, одобрительно кивнул Казинец, как на картинке. Стело, прибамбасы, все здесь. Стело, ну, пусть будет стело. Это было похоже на беспроводную тату-машинку. Правда, оформлена она оказалась в стиле дорого-богато. Бронза, самоцветы, гравировка. В деревянном ящичке нашелся весь фарш. Картриджи с разными колерами, аккумуляторы, съемные иглы. Чем-то похожим я и работал в салоне, так что собрал аппарат в два счета. А ща, удивился я, когда какая-то острая хрень выщелкнулась из рукоятки, впилась мне в ладонь и ранила до крови. И, мать его, кровь с жирным шипением всосалась в это самое стело, а самоцветы загорелись золотым огнем. Но пялиться на все эти чудеса и на собственные руки, которые очень здорово отличались от тех, к которым я привык за свою не такую уж и короткую жизнь, времени не было. В выбитую дверь уже вносили бледного как смерть паренька, длинноволосого, красивого, изящного, одетого во что-то, напоминающее военную форму. Фельдшер Поликарпыч, пожилой уже мужик в точно таком же, как и у других, бронированно-технологичном облачении, но с нанесенной на левое плечо изображением красной капли, снял с груди пациента какой-то гаджет размером со средний смартфон и выключил его экранчик, который до этого мигал красным. Вздохнув, медик произнес: «Я не знаю, господа, что мы тут делаем, и чем нам поможет этот Homo horribilis, но современная медицина, как цивильная, так и магическая, расписываются в собственном бессилии. Княжич проживет не более 4 часов, и после этого». Носилки с парнем бронированные воины взгромоздили на огромный овальный стол, который возвышался в самом центре царящего в комнате бардака. «Прекратите, господин фельдшер», — отрезал ротмистр. «Бабай, приступай, что нужно делать? Отойдите», — сказал я, — «и не мешайте». Шагнув к столу, я закатал парню левый рукав по локоть, потом, зачем-то крутанул стело в ладони и, передвинув пальцем самоцветный переключатель, и приступил к работе. Вот теперь я чувствовал себя настоящим дурачком. Глава 2. Мертвый учитель. Пока работал, ни о чем не думал. Когда закончил и глянул на предплечье и запястье юноши, которого эти матерые вояки звали княжичем, едва не выматерился. Это было даже не смешно. Парень просто умрет татуированным, вот и весь смысл моих действий. Мало того, что я черти где, черти с кем и черти когда, так еще и такой хренью занимаюсь. Сюрреализм. Я отложил стело и потер виски, и тут же отдернул руки от головы. Зараза, вот это привело меня в себя. Сколько же времени я был в отключке, если на башке отросли космы до плеч? Несколько месяцев, что вообще тут происходит? Что со мной случилось? Поликарпыч, глянь на руку нашего пацана, хрипло проговорил Казинец. Конечно, я тоже глянул. Мои творения одно за другим начали мерцать золотистым, мягким светом. Сначала равносторонний красный крест, потом змея, которая сцеживает яд в чашу, ну, и жезл Асклепия тоже. Последним мигнул зелененький четырехлистный клевер. Чушь, а что мне было делать? Они хотели от меня лечебную татуировку для неизвестно чем больного человека, я и налупил всего, что вспомнил про медицину. Красный крест, это понятно. Потом, значок, который я 1000 раз видал на аптеках. Ну, и самый древний символ медицины, тоже. А клеверок, на удачу. Куда в лечении без удачи-то? В голове резко закружилось, и я как стоял, так и сел на задницу. «Что-то мне хреново, мужики», — сказал я, силы свои ему передал. Со знающим видом покивал Талалихин. «Тут кому угодно хреново станет. Правильный ты дядька, бабай, хоть и из Урукхая. Что дальше делаем, ротмистр?» Молодой офицер думал недолго. «Вызывай птичку, забираем княжича в поместье. Теперь нам остается только молиться». И, грохая подошвами бронированных ботинок, они заторопились наружу. Казинец с Грищенкой ухватили носилки и понесли, ступая осторожно и плавно, настолько, насколько это было вообще возможно. «Бывай, бабай», — махнул мне рукой ротмистр. «Что увидимся, это точно, но в каких обстоятельствах, еще большой вопрос. За бардак не обессудь, это не мы, это до нас было. Мне, конечно, тоньше лезвия, но резчика похоронить бы надо как полагается». И ушел. В комнате сразу стало много места, оказалось, это довольно большое помещение, квадратов на 40, не меньше. Я так и сидел на заднице на полу в совершенно одуревшем состоянии. Спасало одно: на происходящее смотрел как бы со стороны, эмоции были какие-то размытые, нечеткие. Никакого страха или паники, просто рой мыслей в голове, от которого путалось сознание и множились вопросы. Но теперь, когда эти суровые ребята убрались отсюда, я, по крайней мере, мог осмотреться и осмотреть себя. Потому что по всему выходило, тот я, которого убила молнией, и этот я, который общался с бронированными усачами и делал татуировку пациенту, который был скорее мертв, чем жив, это совершенно точно были немножко разные я, или, не немножко, перво-наперво, уставился на свои руки. У меня перед глазами находились охренеть какие огроменные лапищи, мозолистые, с крепкими черными ногтями, более напоминающими звериные когти по структуре, но аккуратно обстриженными. Такими пальцами гвозди гнуть можно, наверное, надо будет попробовать. Мелькнула дуроватая мысль. Предплечья тоже оказались под стать ладоням, перевитые мощными жгутами мускулов, с кожей какого-то неестественного, землистого оттенка и контурами нечеткой татуировки, как будто недоделанной. Я плюнул на большой палец и потер, ни хрена не оттиралась. Ни татуировка, ни землистая краска. Оттенок, похоже, был все-таки естественный. Ля-а-а, на пробу протянул я, напрягая голосовые связки, а потом выругался. Голос был точно не мой, и ля этой иерихонской трубе явно не подходило. Нужно было что-то решительное, боевое, соответствующее переломному моменту. Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут. Ревел я, передвигая уцелевшую мебель и сгребая обломки в один угол. Сквозь разбитое окно я услышал, как где-то в ночной дали горестно завыла собака, и заплакал проснувшийся младенец, захлопали закрывающиеся форточки и ставни. Да, что-то я разошился. Тембр был очень специфичный. Если не контролировать голосовые связки, то Цаннибал Цорпси вполне могли бы теперь приглашать меня сессионным вокалистом, на подмену Джорджу Фишеру. Помянешь черта, не удержался от комментария я, наткнувшись под развалинами шкафа на тело огромного полуголого мужика, который ничком лежал на полу в луже крови. На сей раз голос прозвучал более-менее по-человечески, но ситуация была, конечно, аховая. Только вспоминал про Цаннибал Цорпси, вот вам, пожалуйста, труп, весьма смахивающий на какого-нибудь каннибала из племени Маори. Я перевернул его на спину и охнул. Рожа была совершенно невероятная. Широкий нос с горбинкой и огромными ноздрями, массивная нижняя челюсть с выпирающими, как у какого-нибудь дикого вепря, клыками, заплетенные в многочисленные косы длинные черные волосы. Орк. Вот кто это был. По крайней мере, под такое определение мертвец подходил как нельзя лучше, разве что кожа у него была землистого оттенка, ни разу не зеленая. Такая же, как у меня. Вот гадство. У меня что, и рожа нынче эдакая страхолюдная? Почему-то этот вопрос волновал меня сильнее всего, так что я распрямился, повертел башкой и, обнаружив единственное целое стекло во всем окне, пользуясь ночной тьмой, принялся разглядывать свое отражение. Честно говоря, картина была страшноватая и странноватая одновременно. Вот если взять некоего гражданина Бабаева, которого я обычно привык лицезреть в зеркале, и тот труп каннибала, что валялся на полу, а потом смешать, но не взбалтывать, то получилось бы нечто среднеарифметическое, то самое, что виднелось в потрескавшемся мутном стекле пострадавшего от погрома окна. Какая отвратительная рожа! Снова прокомментировал я, а потом оскалился. Нижние клыки были гораздо крупнее человеческих, но над губой не торчали. Так, неправильный прикус в стиле Шварценеггера, ничего критичного. Зенки, правда, эти ненормальные, нездоровый цвет лица и общая звероватость облика напоминали чудовище Франкенштейна из классической истории Мэри Шелли. Правы были неизвестные милитаристы в броне, но, чудовище или нет, раз уж я так спокойно принял перемены, со мной произошедшие, то нужно было осваиваться дальше, порядок наводить, искать еду и деньги, разбираться, где я нахожусь и что теперь делать. То, что виновата шаровая молния, это было понятно. То, что я не в дурке и не сплю, тоже. Оставалось не так-то и много вариантов, типа виртуальной реальности или долбанного попаданства в параллельную вселенную, или неимоверно изощренного парка аттракционов в духе фильма «Холоп». Но тут меня выручала низкая самооценка. Некто Бабаев и нахрен никому не сдался, не такая фигура, чтобы такие сеансы терапии проводить и заниматься копаниями в моей жалкой душонке. Поэтому, либо первое, либо второе. Скорее, первое, потому что вряд ли в виртуальной реальности мне так зверски хотелось бы жрать. За окном загудело, Я выглянул наружу, из чернильного неба, создавая мощными турбинами пылевые вихри и поднимая в воздух многие килограммы бумажного и пластикового мусора, опускался конвертоплан. Слепящие, невероятно яркие лучи прожекторов разрезали ночной мрак, шарили по покрытому трещинами асфальту, заглядывали в окна окрестных домов. Агрегат был огромен, метров 30 в длину, с футуристичными обводами корпуса и парой изогнутых крыльев такого же матово черного цвета, как и броня бойцов, которые, контролируя окружающее пространство и охраняя парня на носилках, приближались к опускающейся аппарели. Их шлемы были закрыты наглухо, так что различить, кто из них казинец, кто ротмистр или фельдшер, из окна было практически невозможно. Наконец, летательный аппарат вобрал в свое необъятное брюхо новых пассажиров. Аппарель с шипением закрылась. Конвертоплан, глухо взвыв турбинами, резко взмыл вверх, на секунду закрыв своим массивным корпусом звезды. «Сосите хер, сучьи дети!» — послышался пьяный голос из дома напротив. «Все опричники, ублюдки!» «Опричники, так много вопросов и так мало ответов!» «Еще и труп этот в комнате!» «Кхе-кхе!» — раздалось неуверенное кряхтение за моей спиной. «Я по поводу мяса!» «Вам нужно мясо?» Голос был дребезжащий и в целом неприятный, так что я резко обернулся и увидел некое странное существо. Серая кожа, острые уши, гротескно длинный нос, все те же клыки из нижней челюсти. Тоже орк, ростом, правда, мне по пояс, но хрен знает, какой у меня сейчас рост, какое мясо. Удивился я, едва снова не сорвавшись на привычный этим голосовым связкам гроу. Существо подтянуло спадающие штаны и шмыгнуло носом. Свежие убойну. Свежее съедобное мясо. Нынче такое найти даже сложнее, чем хорошую выпивку. И почем? Кстати, речь его была вполне русской, с поправкой на клыки и нос, конечно, но, я понимал все до последнего слова. Ну, замялся мой собеседник. У меня есть, например, пакетик мухоморов, самокрутка с аношой и две таблетки, красная и синяя, но я вообще не в курсе, может, это антибиотики или витаминки. И нахрена оно мне? Я все никак не мог просечь ситуацию. Так за мясо. Я пацанов позову, мы заберем, тут килограмм 150-200, не меньше. Одному мне не съесть. Где, мать твою сраную, тут? Где ты тут видишь? Я почувствовал, как откуда-то из глубины души поднимается волна лютой ярости. Первая четкая и внятная эмоция за все проведенное тут время. Но в этот момент мой взгляд наткнулся на тело орка на полу, и я сразу все понял. Вот тебе и каннибал корпс, однако, учителя я тебе жрать не дам. Внезапно пришло понимание, что этот мертвый орк и есть тот самый резчик. Его вроде как магия убила, и поэтому... А-а-а, тьфу-тьфу-тьфу, спасибо тебе, урук, за честность и за заботу о нас грешных. Сожрал бы, а потом какой черри на носу вскочит, как быть? Он потрогал свой длинный нос, снова шмыгнул и почесал левую ягодицу, или на еще каком нужном месте. Так ежели магией, так сжечь бы надо. Хош, мы с пацанами за покрышками сгоняем, оно погребальный костер такому важному уруку вроде как и самое подходящее. Суетливый типус, гоблин. Это, черт его возьми, был гоблин, я вспомнил это буквально по щелчку, озарение пришло точно так же, как вспоминаются строчки давно забытой песни или пин-код от карточки, которым не пользовался лет 200 из-за всеобщего внедрения беспроводных технологий. В общем, гоблин переминался с ноги на ногу, суетился, поправлял штаны и вообще, похоже, был парнем дерганным. «А с меня что?» — уточнил я, подозревая подвох. «А ты нас от Щербатова прикроешь. Он у нас гостиницу отжать хочет». Гоблин заискивающе глянул мне в глаза, снизу вверх. «Но ты же тут поживешь еще». «Ага, с тех пор, как резчик сюда заехал, Щербатый не заглядывал. Двое из Урукхай – это сила, но и один из Урукхай – это лучше, чем дюжина из Гоблинхай. С нога вас боятся. Поживу», – кивнул я. «А что мне еще было делать? Другого пристанища, кроме раздолбанной комнатенки в ближайшем будущем, не предвиделось. Тащите покрышки. Ты своего учителя на задний двор принеси тогда, Урук. Больно он тяжелый. Как звать-то тебя, кстати? А то при резчике ты, понятное дело, помалкивал. А сейчас уж сам по себе, так что, можно, бабай», — сказал я. «А я, Кузя», — откликнулся гоблин, — «будем знакомы». Запах автомобильной резины, так раздражавший меня раньше, теперь воспринимался вполне спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Вообще, теперь многое не казалось очень уж критичным, не только вонючая резина. Резчика, моего учителя, совершенно и окончательно мертвого, гоблины запаковали в покрышки, уложили получившееся нечто на бетонную плиту посреди жутко захламленного двора и облили горючим из пластиковой канистры. Кузя протянул мне кусок штакетника с набалдашником из какого-то комка тряпья и спросил: «Зажгу?» Я взял факел и дождался, пока гоблин достанет из карманов своих рваных штанов большой коробок со спичками на вроде охотничьих, чиркнет. Пламя весело принялось жрать тряпье и древесину, так что я в несколько шагов пересек разделяющее меня и незнакомого мне резчика пространство дворика и поджег масляно-блестящие покрышки. Огонь загудел, взметнулся к небесам. Гоблины молча стояли и смотрели на меня, как будто чего-то ожидая. Наверное, нужно было сказать что-то такое, соответствующее моменту, но что в таких случаях говорили у этих самых урукхай? «О, вижу я отца своего», вдруг пришло мне на ум, и я заговорил, пафосно воздев руки к небу. «О, вижу я и мать свою, и сестер с братьями. О, вижу я, как наяву, предков моих всех до единого. Они призывают и зовут мое место занять рядом с ними, в небесных чертогах, где вечно живут храбрецы». «Хай!» — выдохнули гоблины и засобирались по своим делам. Я решил постоять еще немного, посмотреть, как сгорит учитель. Неловко было идти спать или искать еду и оставить этого старого орка обугливаться тут в одиночестве. Не удержавшись, усмехнулся. Забавные все-таки были эмоциональные реакции у этого нового, определенно, незнакомого мне тела. «Да со мной тут труп рядом догорает, меня молнией убило, а потом, едва не изрешетили из четырех автоматов. Я должен пребывать в шоковом состоянии, дергаться и нервничать, и таблетки грандоксина валерьянкой запивать, спасаясь от панической атаки. А хрен там, даже никаких мурашек по коже. Смерть это тело воспринимало как само собой разумеющееся явление. А вот сознание мое, нет. Для меня настоящего все происходящее было дикостью, но дикостью чудовищно интересной, любопытной, манящей. Хотелось во всем разобраться, все узнать, во всем поучаствовать. Похоже, я крепко задумался, глядя в огонь, и потому пропустил появление новых персонажей. Невесть откуда взявшись, они прижали в углу гоблина Кузю, уже носовали ему кулаков под ребра и что-то выговаривали, щедро пересыпая речь матерщиной. «Шумите нах», перебудили в рот, «платить нах», понятно, «нах», «мясо нах», «почему в рот», «какого ха», «огонь нах», «на районе в рот», сказал я решительно, «не трожь Кузю». «А куда остальные гоблины делись? Кинули своего на расправу и слиняли, что ли?» «О, нах!» Ко мне повернулась лысая образина с рожей, напоминающей карикатуру на лицо резчика. Зубы, нос, уши, все это было похоже, только оттенок кожи казался в свете костра зеленоватым, да и мелковат он был. Выше гоблина головы на две, но ниже меня, примерно настолько же. «Ты нах, ять, что, у тебя нах, голос ха!» Проснулся ять, манеры этого типа очень серьезно напоминали худшие мои воспоминания о чудесных юных годах на окраине промышленного центра одной далекой-далекой провинции. Оба его дружка тут же подобрались, оставили в покое Кузю и стали по обеим сторонам отговорливого. «Сноги! Снога хай! Вот кто это были такие! Зеленые орки, если по-простому! А я, стало быть, а я кто? Черный рук!» Найти подсказывала, близко, но не совсем. «Шел бы ты отсюда!» «Снога», воспользовался я новообретенным знанием. «А ты нах, сопляк ха, на кого в рот?» Похоже, этот обормот был в курсе про ученический статус моего реципиента, и это придавало ему смелости. Я просто дал ему в рожу, крепко, с размаху, с оттяжечкой. И, как в замедленной съемке, увидел, как соприкоснулась с моим кулаком его голова, а потом дернулась, подавшись назад и потянув за собой все тело. «Гдах!» Снога отлетел метра на полтора, ударился в груду какого-то металлолома и застыл там, под кучей железяк и всякого мусора, с лязгом и грохотом осыпавшегося ему на плечи и голову. «Валим, валим нах!» Сноги, похоже, храбростью не отличались. Внезапное и резкое поражение вожака обескуражило и деморализовало зеленых гопников. Они тут же обратили тыл, но меня-то это не устраивало. В три прыжка я настиг одного из них и придал зеленокожему ускорение, пинком ноги прямо по жопе. Это получилось феерично. Этот снага впечатался все в ту же кучу металла, что-то мерзко хрустнуло, и он затих. Низко пошел, не удержался от комментария я, глядя на последнего снагу. «Видать, к дождю. Вали, вали его. Сбоку, сбоку заходи. Давай, давай, пацаны». Стоило врагу остаться в одиночестве, как гоблины поперли изо всех щелей и принялись месить его подручными предметами, дрекольем, какими-то бутылками, камнями. Вскоре последний с нога обмяк, но они еще долго пинали его ногами и плевались, что-то бормоча. «Кхе-кхе», — сказал Кузя, подбираясь ко мне в подобострастной позе и почесывая ушибленные ребра. «Так вот, по поводу мяса. Вам нужно мясо? Свежее съедобное мясо, убойно. 3 тушки килограмм по 60-70. Тьфу, мерзость какая. Вот же действительно. В чужой монастырь со своим уставом. Кстати, мне показалось, или он и вправду спрятал в задний карман рваных штанов какой-то гаджет типа смартфона. Да что вообще здесь происходит?» Глава 3. Орк в рваных джинсах. Схватка с орками с нога, попытки навести порядок в разгромленном жилище, погребальная церемония. Все это меня здорово вымотало, да и желудок уже не урчал, а рычал. Дико хотелось жрать, да и привести себя в божеский вид не мешало бы. Штаны превратились в дерюгу, рубаха – в рубище. Учитель догорел, гоблины были заняты, копошились, верещали, хрюкали, наслаждались жизнью. Мерзкие твари, ну да, ну да. Я поднялся по узкой лестнице на 2-й этаж, к своей комнате. Взялся за ручку дважды выбитой за сегодня двери и задумался, что же тут все-таки произошло. Если сложить все, что я узнал и услышал за прошедшие 2 часа, по всему выходило, что в комнате с недавних пор проживал резчик, урукхаевский мастер волшебных татуировок, и его ученик. Я здешний, в общем. То ли резчик оттоптал кому-то великому больную мозоль, то ли одним фактом своего существования создавал неразрешимую проблему, а может, сделал не тому человеку или не человеку не ту татуировку, но факт оставался фактом, его прикончили. Еще до погребального костра при беглом осмотре тела резчика серьезных повреждений на нем я не обнаружил. Правда, у учителя явно текла кровь из глаз и ушей, присохшие бурые пятна на лице и одежде были хорошо заметны, да и опричники-спецназовцы говорили что-то о менталисте и при этом многозначительно друг на друга шикали. Менталист – это что-то с ментальностью, сознанием, разумом. Предположим, эдакий свирепый боевой гипнотизер. Тем более, казинец этот высказывал сомнения в способностях любого другого чародея прикончить резчика. Значит, менталист вскипятил мозги матерому орку, запомним. Получается, он приперся в какую-то заштатную ночлежку, в весьма неблагополучный район города. Как ротмистр сказал, Сан-Себастьян, вот, в Сан-Себастьянские трущобы приперся жутко сильный и жутко редкий маг породы менталистов и разделался с жутко редким и жутко сильным резчиком из породы урукхаев. Первый вопрос на данный момент для меня звучал примерно так, хотел ли он прикончить и меня тоже и захочет ли это сделать в будущем, поскольку у меня из ушей кровь не текла, из глаз вроде тоже, то я склонялся к отрицательному ответу, который был для меня гораздо более предпочтительным. Второй вопрос был таким, могли ли опричники-спецназовцы появиться тут в тот же самый вечер по чистой случайности, и тут ответ был более чем однозначным, могли. Есть такая дурацкая теория великого сорокопада, и каждый с ее проявлениями сталкивался. Ну, это когда на кухне убегает молоко, ты сидишь на унитазе, а в это время на мобильный звонит шеф, а по видеосвязи в Zoom стучится любимая девушка, и туалетная бумага как раз кончилась. Вот что такое великий сорокопад. Вот эта вся хрень с шаровой молнией и плотная череда событий уже тут, по эту сторону в теорию вполне вписывались. Более того, ночь еще не окончилась, и сорокопад мог продолжиться, легко и запросто. К неприятностям нужно было быть готовым, и если физические кондиции тела меня вполне устраивали, то внешний вид откровенно пугал. Да, с дикой рожей и горящими бельмищами вместо привычных карих глаз ничего поделать было нельзя, но умыться и надеть что-то приличное, это вполне было в моих силах, и перекусить, жрать. Я принялся бродить по комнате в поисках воды, еды и одежды, продолжая при этом перекладывать бардак с места на место. Пачка кондитерских сухарей ванильные с изюмом, что может быть более нелепым в текущих обстоятельствах. Тем не менее, под обломками буфета я обнаружил единственную полиэтиленовую упаковку с этим лакомством и сначала долго пялился, пытаясь осознать, что я только что прочел-то. Ванильное с изюмом состав, мука пшеничная, молоко сухое, обезжиренное. И дальше в том же духе. Они тут писали на латинке. Ни одной кириллической буквы я так и не увидел, как не вертел пачку. Что-то вроде арабской вязи было, и состав дублировался на нескольких языках, как и у нас. Один язык был похож на немецкий, второй, кажется, на латынь или итальянский, но, Но гребаная пачка ванильных сухарей была самым лучшим доказательством. Я находился в другом мире. Что касается хронологии, тут можно было поспорить. Например, конвертоплан, боевая экипировка опричников и их технологические приблуды выглядели футуристично, а эта халабуда, которую гоблининок Кузя назвал гостиницей, весь ее экстерьер и интерьер напоминали скорее разруху 90-х. Однако, дата изготовления стояла вполне очевидная – 02.10.2008. Аво, какая древность! Однако, сколько пролежали сухари в запасниках у резчика, черт его знает, и от какого события мерила новую эру нынешняя историческая наука, оставалось только догадываться. Я сунул в рот ванильный сухарик и принялся работать челюстями, продолжая искать одежду, и, о чудо, нашел неразбитый комод. Там на верхней полке обнаружились вполне себе демократичные джинсы, правда, рваные на одной коленке и весьма потепанные не моды ради, а изношенности из-за. На свет божий вылезла также безразмерная черная футболка с крупной белой надписью через всю спину. Красота – страшная сила. Стараясь сдерживать приступы хохота, я переоделся, сунул ноги в самые обычные синие резиновые сланцы, которых тут имелось аж 4 пары, в одну руку взял шуршащую упаковку ванильных сухариков, а вторую сунул в карман джинсов. Там что-то заманчиво позвякивало. В ладони моей оказались монеты достоинством 1.5 денег. Так и было написано на реверсе. 20 денег. Казенный монетный двор государства российского. И тот самый геометричный орел с мечом и молотом там, где и полагается быть орлу, на аверсе. Уф. Однако, местных цен я не знал. Но выхода не было. Пачки сухарей весом в 250 грамм для насыщения этой махине было явно недостаточно. «Вперед, за колбасой», — сказал я и, бренча монетами в кулаке, принялся спускаться по лестнице. Во дворе гоблины жарили на костре из все тех же покрышек мяса и перекусывали, не дожидаясь, пока оно пропечется как следует и отхватывая с импровизированных шампуров из арматуры огромные куски пищи своими кривыми зубами. «Бабай, а ты куда?» — уточнил Кузя. «Вообще-то ночь на дворе, шатаются по маяку всякие разные. Маяк, это нужно было запомнить. А вот про всяких разных, это прозвучало даже смешно, так что я хохотнул, почесал себе подбородок и, обойдя обшарпанное здание гостиницы, выперся на главную улицу. Интересно, в гоблинской ночлежке кроме меня постояльцы были, или, только эти самые гоблины? Утром прояснится, наверное. Сухари закончились в тот самый момент, когда появилось уличное освещение. Не в том смысле, что фонари загорелись, нет. Просто этот участок местного Бродвея мог похвастаться тем, что фонари на нем в принципе физически существовали. Неровный, мерцающий электрический свет приподнял завесу тайны над окружающей действительностью. Вокруг царила разруха и мерзость запустения. Дома не выше 4 этажей зияли пустыми глазницами разбитых окон, многие двери были заколочены, стены, исписаны граффити, изгажены и заплеваны. В подворотнях и на обочинах громоздились груды мусора, попискивали крысы, копошились бродячие собаки. Плафоны фонарей атаковал рой насекомых. Ночные бабочки, мошкара и жуки стучались в толстое стекло и падали на землю. Нарезали круги на этой благодатной пажити летучие мыши. Вот уж у кого не было проблем с продовольствием. Контрастно, чуждо рядом со всей этой матерой гнилью, развалинами и древними лампами накаливания смотрелись яркие неоновые вывески закрытых тяжелыми рольшторами витрин магазинов и рекламные голограммы. Пляшущие полуголые барышни, яркие надписи, холеные рожи каких-то медийных личностей, все это иллюзорное великолепие мелькало тут и там, излучаемое проекторами, которые были установлены на недосягаемой для вандалов высоте, на фонарных столбах или под самыми крышами зданий. Мир другой, проблемы те же, пиво, прокладки, шампуни, станки для бритья, средства от изжоги, косметика. Косметику рекламировала самая настоящая эльфийка, стройная, внеземная, белокурая, с большой грудью, аппетитной задницей, фиалковыми глазами и теми самыми остренькими ушками. Мечта фетишиста. Я прошел сквозь эльфийку, следуя указаниям моего носа. Новообретенные органы чувств отличались восприимчивостью. Я совершенно точно вычленял из окружающих миазмов и зловония ароматы растворимого кофе и свежего хлеба. Не то, чтобы я любил растворимый кофе, просто, наверняка там имелось еще что-нибудь съестное. Скорее всего, впереди меня ждало круглосуточное кафе или хотя бы магазин. Но мы подымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов, за лучший мир, за святую свободу. Принялся в такт шагам мурлыкать себе под нос я, вдохновленный скорой возможностью наконец пожрать вдоволь. И-и-и-и. Собачий визг раздался чуть ли не со всех сторон. Помоечные псины из подворотен ринулись в рассыпную в панике, наводя суету и завывая на все лады. «Твою мать!» — огорчился я. «Вообще-то это несправедливо. В какой момент поющий на ходу человек стал сродни сумасшедему? Все наши предки пока работали, или там в походы ходили, пели песни. Это ведь свойственно нам, людям. Эй, образина!» — раздался злой голос откуда-то сверху. «Шел бы ты отсюда. У нас тут люди спят. А, по мнению местных, похоже, мне до человека было далековато. Говна! Сейчас пальну дуплетом. Поговоришь у меня». Послышался звук взводимых курков, едва слышно скрипнуло открываемое окно. «Я магазин ищу, круглосуточный. А-а-а, вот натравлю я муниципалитет на этого хуи Моргина, закроют его лавочку, сразу спокойнее на районе станет. Тебе полтора квартала вперед и смотри синюю вывеску на той стороне улицы». Голос, кажется, стал капельку менее злым. «Спасибо, добрый человек», — откликнулся я, от всей души, выручил. «Не, ну вежливых уроков я еще не видел. Марта, слышь, че, мне черный урок спасибо сказал». Удивление было неподдельным, искренним. «Так то не настоящий урок, дурень. Спать иди, чтоб я тебя не видела. И окно закрой, дует. Жара страшная, Марта, душно. Никак нельзя закрыть, задохнемся насмерть. Это ж надо. Даже в параллельном мире все люди делятся на тех, кому дует и других, кому душно. Полтора квартала я прошел быстро, минуты за три, замедлив шаг только для того, чтобы косо глянуть на смешанную компанию, оккупировавшую крыльцо какого-то то ли бара, то ли клуба. Надым, мерцали красные буквы над входом. Надым, надум, надым. Ночной клуб с названием «Надым» — это сильно. Рожи на крыльце синхронно повернулись в мою сторону. Тут определенно большая часть была самыми обычными людьми, просто изрядно поддавшими. Орки с нога тоже имелись. Парочка лысых зеленокожих выглядела куда как приличнее давешних налетчиков. По крайней мере, на них была чистая одежда. Все те же джинсы, майки-алкашки, кожаные жилетки с карманами. Широкоплечий коренастый бородач с маленькими блестящими глазками, явный вожак компании, прогудел голосом гулким, как из бочки. «Эй, у тебя штаны порвались, мужик!» И хохотнул, поглядывая на товарищей. «Беда!» — откликнулся я и пошел дальше. «Это из ваших?» — услышал я за своей спиной голос бородача. «Не ять!» — откликнулся скрипучий тенор. «Это нах даже ять не урук ять! Полу нахрен кровка! Выродок ха!» Неистерпимо захотелось вернуться и разбить невесть что о себе возомнившему снаги морду, но жрать хотелось сильнее, и потому я устремился к одиноко сиявшей впереди синей вывеске «Еда и напитки». Сланцы прошлепали по поступеням, половина плитки на которых давно потрескалась и отвалилась. Рука потянула за ручку двери. Тилинь. Звякнула под притолокой бесичья висюлька из металлических трубочек. Тут было немноголюдно. Над ближайшим столиком склонились двое работяг в оранжевых комбинезонах. Они, обжигаясь, пили какую-то бурду из пластиковых стаканчиков и тыкали вилками в нарубленные крупными кусками салата ярко-розовые сосиски в тарелках. Какой-то худой длинноволосый тип заливал в себя пиво, проводя время в компании целой батареи пол-литровых стеклянных бутылок с хмельным напитком. Из закуски у него имелась пачка чипсов. Еда, еда, чтоб ее. Стараясь не задеть и не опрокинуть ничего из хлипкой пластиковой мебели и не споткнуться о ноги тощего любителя пива, я проследовал к стойке прилавку, за которым хозяйничал невысокий бородатый крепыш с маленькими, хитрыми глазками. В его светлой бороде были заплетены косички, волосы, подстрижены под полубокс. «Доброй ночи», — сказал я, и ляпнул на стол все имеющиеся в моем распоряжении деньги. «Мне бы попить поесть, хуи Морген», — рявкнул самый настоящий гном. «А», — удивился я, — «доброе утро, гои Морген, так говорят у меня на родине, во Фрисланде. Сейчас 5 утра, какая ночь, светает скоро». Похоже, он был нормальным мужиком, просто манера говорить была такая, рявкающая. «А, так что насчет пожрать, так пожалуйста». Он сгреб все мои монеты в ладони и предложил. «Сосиски, кофе, хлеб, салат и мармеладка. Сгодится, и покушаешь, и десерт. Сосисок 3, давай 5 сосисок и без мармеладки». Почесал голову я. Гном, тот самый хуи Морген, о котором говорил сердитый мужик на улице, смерил меня взглядом снизу вверх и понимающе кивнул. «Ну да, какие уж тебе мармеладки. Садись, я принесу. Все равно клиентов почти нет. Хреновая ночь для того, чтобы сделать кассу. Я огляделся, нашел место в самом углу и уселся, прислонившись спиной к прохладной стене. Колени мои упирались в столешницу, пластиковый стул жалобно поскрипывал под немалым весом. Сколько там Кузя килограмм называл для характеристики учителя? 150? Ну, во мне столько вряд ли будет, все же выродок полукровка в качестве реципиента достался мне, судя по всему, юный. Да и в целом, до настоящего черного урука все-таки не дотягиваю. Но 120-130 кило тугого мяса, широких костей и голодных потрохов, это запросто. Рост около 2 метров, скорее всего, да. На самом деле неплохой стартовый набор для попаданца. А вот зашвырнула бы меня шаровая молния в гоблина Кузю или в такого Хуи Моргина. Нет, ну в Хуи Моргина еще куда ни шло. Видно сразу, мужик он зажиточный, вон, закусочная у него. Пусть обшарпанная, но все-таки какой-никакой бизнес. И кулаки, огромные, тяжелые. Хуи Моргином меня местные лоботрясы прозвали. Гном вышел из-за прилавка с полным подносом еды, прошествовал через зал и водрузил гору снеди передо мной. Так-то меня Фридрих зовут, Фриц Дюрхденвальд, а тебя, стало быть, Бабай, ну и имечко. Но оно и понятно, рожа-то соответствующая. Я смотрю, у вас тоже дисциплинка. У нас подмастерье перед мастером кто? Сопля паршивая. Помалкивай да делай, что говорят. Что, доконали-то Кирещика старые враги? Доконали, вздохнул я и втянул ноздрями сосисочный аромат. 5 сосисок громоздились на огромной горе салата из огурцов, помидоров и белой капусты. Все это было обильно полито каким-то растительным маслом и посыпано специями. Рядом на подносе лежала чуть ли не половина буханки черного хлеба. Имелся и стаканчик с растворимым кофе, и пластиковые столовые приборы, ложка и вилка. Желудок издал вопль умирающего кита, так что я ухватил ложку в одну руку, вилку в другую, и набросился на еду. Не принюхивайся, не принюхивайся. Сосиски съедобные, для пищеварения полезные, по нашей, гномской технологии сделаны, из альтернативного протеина. Мясо нормальное в Сан-Себастьяне в дефиците, так для нас, для подземников-то это привычное дело. Альтернативный протеин, он как находка. А чтоб вкуснее, так на то приправы есть, глутамат натрия опять же, трепался Фриц Хуи Морген Дюр хрен пойми что. Так что, скопытился резчик, и что дальше делать будешь? К родне тебе как бы с такой рожей дорожка заказана. Что у Рукхай, что с материной стороны родственнички, рады тебе не будут. Сан-Себастьян, самое место для тебя, вот что я скажу. Денег нет, я хрустнул последним ломтем огурчика и принялся вымакивать хлебом салатную жижу. Перспективы неясны, будущее туманно. Учитель помер, инструкции не оставил. На что жить, как жить? Есть комнатенка у гоблина Кузи, в ней кое-что из вещей, и все. Перспективы, инструкции, что это за словечки такие, ты точно Урукхай, а не педик эльфийский, встопорщил бороду Хуи Морген. Папаша, я сейчас дам тебе в рожу и не посмотрю на то, что ты меня тут кормил-поил, набычился я. Ладно, ладно, просто Урукхай обычно не усложняет, это вообще не в урукхайской природе, усложнять. И что ж мне с тобой делать-то? Такое вот совпадение, ко мне как раз фура должна прийти, с продуктами. Ну там, протеин, огурчики, помидорчики, пивко. И тут ты, такой большой и подходящий. Разгрузить поможешь? Одному мне тяжко придется. Поясница побаливает. Надо на рентген сходить. Может, грыжа? У гномов бывает грыжа. Тут тоже жил-поживал Вильгельм Рентген. И вообще, он что, работу мне предлагает? Оплата сдельная, быстро сообразил я, прикинув стоимость ужина. 50 денег за час, а во, сказал он, 40 денег и мармеладку. Прямо сейчас. Я понюхал отвратительный кофе 3 в одном, прислушался к ощущениям в желудке и кивнул. Ну, 3 мармеладки так 3 мармеладки. Неси сюда. Мы пожали руки, скрепляя сделку, а потом я спохватился. А фура-то большая? Поздно. Хуи Морген хитро прищурился. Поздно, друг мой Бабай. Это надо было раньше спрашивать. Если что, в доп. Материалах есть иллюстрации, которые я делал в нейросети Кандинский, плюс-минус они соответствуют, можно составить впечатление о героях и антураже. Глава 4. Тяжкий груз. Я поставил поверх пластикового ящика с консервами еще один и приподнял, примериваясь к весу. Нормально. Ящики были невысокими, в такой помещался как раз один ряд жестяных банок. Можно было брать еще. Потянулся штабель третий, водрузил, и краем глаза увидел, что Хуи Морген тоже строит такую же башенку из ящиков. Ну да, дядька он был явно мощный, вон какие жилы на руках, и плечи, широченные. Но как же грыжа? Я поставил четвертый ящик и снова глянул на гнома. Он весь аж покраснел, но нам, мужикам, только дай возможность размерами башни помериться. С выражением досады и великой злобы на лице Фриц тоже взялся за новую упаковку консерв. Ну-ну, я мертвого резчика на плечах таскал, что мне какие-то 5 ящиков. Ой, бабай, иди нахер. Хуеморгин снял один этаж со своей башни, уменьшая вес, и, крякнув, потащил ящики в ярко выделяющийся в утренних сумерках хорошо освещенный дверной проем, ворча на ходу. Дурак я, что ли, с руком силой мериться? Вот как бы ты с Кайлом в забое пару дней постоял или над одним сраным браслетиком 8 часов скукоежившись у верстака корячился. Вот то бы я посмотрел. Да и вообще, размер бицепса не главное, главное, уметь им правильно пользоваться. Да, да, проговорил, обгоняя его, я. Все так говорят, у кого бицепс маленький, клыкастый засранец, беззлобно фыркнул гном. Ты таскай, таскай, дубина стаиросовая, для того тебя и нанял. Вообще-то нанял он меня разгрузить фуру, а приехала сцепка, то есть по факту, 2 фуры. Фриц меня здорово нагрел, это было понятно, и я был готов поклясться, большая часть груза, который мы перетаскивали в необъятный подвал полуразрушенного дома, где и располагалась закусочная Хуеморгина, ничего общего с едой и напитками не имела. Там были какие-то железяки, это точно. Некоторая тара весьма определенно напоминала оружейные ящики, я их навидался в свое время и натаскался, тоже. Но других альтернативных вариантов заработка на хлеб насущный, пока не предвиделось, так что я таскал и не обижался на его ворчание и обзывательство. Стоило признать, встреча с Хуеморгином сама по себе была большой удачей. Слушай, Фриц, мы остановились перед бортом фуры, чтобы перевести дух. Мне бы инструментов у тебя одолжить, ну, там, молоток, гвозди, может, какой-то топор, пилу с плоскогубцами, я не знаю. В комнате разгром ужасный, надо хоть окна заколотить.